а за моим окошком снег, а под снегом человек. Человек подумал снег, снег подумал человек. А эта чертова луна не дает покоя мне, то попросит закурить, то торчит в моем окне. И нет обиднее обид, когда полжизни сгоряча, когда есть ключ, а дома нет, когда есть дом, но нет ключа. И нет обиднее обид, когда полжизни сгоряча, когда есть ключ, а дома нет, когда есть дом, но нет ключа. За окошком Новый год, да что в нем нового скажи? Прошлогодний мандарин, да по сердцу миражи. А из надежд всего одна, да и ей не до меня. И непонятно отчего я не сплю уже три дня. И нет обиднее обид, когда полжизни сгоряча, когда есть ключ, а дома нет, когда есть дом, но нет ключа. И нет обиднее обид, когда полжизни сгоряча, когда есть ключ, а дома нет, когда есть дом, но нет ключа. А за моим окошком май, да под полтинник за спиной. Окажется, что был не я, и будто было не со мной. Ах, эта чертова весна, ну так не кстати, так не в срок, как передернутый затвор, как в сердце спущенный курок. Ах, эта чертова весна, ну так не кстати, так не в срок, как передернутый затвор, как в сердце спущенный курок.